Закон иерархии хаоса. В мироздании все развивается по системе иерархичности, в том числе и хаос. А поэтому существуют и соответствующие законы, направляющие данное развитие. Хаос не обладает периодичностью развития, но ему присуща планомерность, которая проявляется в его разрушениях. А разрушения производятся по программе того мира, в котором он пребывает. Если разрушение охватит общий объем мироздания, это будет означать его смерть. Именно поэтому хаос является выражением отсутствия жизни в гармоничной системе. Но смерть мирового объема – это только теоретический вариант предположения. На самом деле ее быть не может. Таково построение целостной конструкции мира. Так как хаос является противоположностью гармонии, то поэтому в законе иерархии хаоса дисгармония и разрушение несут жизнь, являясь ее выражением. Иерархия хаоса построена на противоположных принципах, чем иерархия гармонии. Они направлены в противоположные стороны в своем прогрессировании. Основным процессом закона о хаосе является дифференция, поэтому чем больше степень разрушения, чем больше его мощь, тем выше прогрессирование сути в иерархии хаоса. Так как в иерархии хаоса все противоположно гармонии, то и совершенствование будет направлено в противоположную сторону. Вершина в данной иерархии хаоса находится внизу, и прогрессия сутей в ней будет идти от верха к низу, где находится абсолют хаоса. В противовес этому, в иерархии гармонии развитие направлено снизу вверх, где находится абсолют гармонии. Однако, различаясь направлениями прогрессирования, система существования в иерархии хаоса проходит по той же схеме, что и в иерархии гармонии, к которой принадлежит наша система. То есть сути, также развиваясь на уровнях, по мере совершенствования, переходят со ступени на ступень, двигаясь в направлении к своему абсолюту, то есть вниз. Любой хаос пределен в развитии, поэтому наступает момент, когда он затухает в своих разрушительных преобразованиях и затем полностью прекращает свою деятельность. Обычно состояние подобной пассивности хаоса является переходным от хаоса к гармонии, точно так же, как и затухание процессов гармоничного развития приводит к инертному состоянию саму гармонию. А это пассивное состояние гармоничного развития является формой перехода к хаосу. Но состояние инертности хаоса, хотя и является формой перехода к противоположному состоянию, но в то же время этот переход не является какой-то неотвратимой неизбежностью для сути хаоса. Он выражает только возможность такого перехода в связи с остановкой процессов разрушения. Но суть хаоса может и не переходить за грань переходного состояния, а по собственному желанию может продолжить свое развитие в этой же системе хаоса. Однако темпы прогрессирования ее значительно замедлятся, и она начнет отставать от других сутей. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что иерархия хаоса, хотя и противоположна нашей гармоничной системе, но некоторые законы в ней обособлены от ее прочих законов и подобны нашим. По построению иерархия хаоса симметрична иерархии гармонии, которую она уравновешивает. Закон иерархии хаоса выражает построение общемирового процесса, который зависим от первоначальной отправной базы. И поэтому, чем большую основу он разрушает, чем от более мощного построения отталкивается в своей первоначальной фазе, тем большую мощь набирает. Процесс разрушения в итоге доходит до иерархической вершины, которая является собой нулевую точку воплощения, потому что эта вершина позволяет сутям достигать абсолюта хаоса по всем своим качественным показателям и перейти в новое состояние, заканчивающее цикл развития. Являясь окончанием одного цикла, это состояние содержит в своей базе данных все необходимое для следующего построения и участия в более масштабном цикле, так как предыдущее развитие способствует накоплению всего необходимого для будущего цикла. Поэтому достижение вершины иерархии хаоса – это великий конец прошлых грандиозных процессов и великое начало новых. Начальная строительная база, от которой отталкивается хаос с начального момента. Хаос не может начинаться на пустом месте. Возникает не из ниоткуда, а создается другими системами, потенциал которых выше и мощнее потенциала того абсолютного состояния хаоса, которое будет достигнуто им в ходе процесса разрушения. Тот объем, который нарабатывает хаос в ходе своей деятельности, является всегда замкнутым объемом. То есть любой хаос развивается в замкнутом объеме, который является формой накопления. Эта форма содержит в себе все необходимые накопления для начала следующей стадии развития. Никакая стадия или цикл не сможет перейти в новую стадию или цикл, если их предыдущие накопления не будут соответствовать начальной базе данных переходного состояния. Поэтому накопления предыдущего этапа развития должны служить началом будущего цикла. И отсюда конец одного состояния служит началом другого. Объем, в котором происходило прогрессирование хаоса, выражает единичную постройку с необходимым содержанием, что как раз и представляет собой номинант абсолюта хаоса. То есть эта иерархическая пирамида выражает внутреннюю схему построения его абсолюта, а любой абсолют представляет индивидуальную самостоятельную суть, обладающую различными стадиями переходности с изменением своей внешней формы. Переход от гармонии к хаосу происходит на нейтральной зоне, то есть только в тех местах общемирового организма, где требуется замена каких-то устаревших конструкций на новые, более прогрессивные конфигуративные формы, так как единоцелостный организм постоянно обновляется и регенерирует. В нем меняются и старые процессы на новые, а для новых процессов, регенерирующих новые качественные номинации, требуется реорганизация старых построек. И в этом проявляется взаимозаменяемость форм и процессов, их регенерация. Разрушая старое, тормозящее прогрессирование, закон хаоса на основе собственной иерархической системы построения поддерживает гармонию и равновесие в общецелостном организме естества. Если же он в нужное время и в нужном месте не будет производить преобразовательных разрушений, то устаревшие процессы, входя в противоречие с новой технологической деятельностью, будут не только тормозить созидательные процессы, но и в итоге могут привести их к полной остановке, а следовательно и явятся причиной смерти. Хотя последнее не допускается, потому что за всем ведется строгий контроль. Любые высокие формы развития контролируют еще более высокие формы жизни. Поэтому потребность друг в друге устанавливает зависимость между созиданием и разрушением, между гармонией и хаосом, которые за счет переходных состояний от одного к другому направляют друг друга в разные стороны, а общая конструкция сути за счет подобных противоречивых тенденций получает возможность самостоятельно развиваться, расширяясь. Противоречия способствуют прогрессированию сути. Но данные противоречивые тенденции носят законопослушный характер, то есть подчиняются действующим законам, и поэтому зависимость между ними регулируется и не ведет к полной деградации или саморазрушению общего объема миропостроения. Законы хаоса и гармонии являются составными частями общего закона, который охраняет интересы единого организма, как, например, в человеке положительные и отрицательные энергии являются двумя противоположностями, составляющими вместе в своем общем взаимодействии единую структуру его тонких построек. Закон иерархии хаоса является обособленным законом, концентрирующим свое действие в отдельных состояниях, которые располагаются в системе двух противоположностей. Они дополняют друг друга в работе. Так, например, магнит образует такую же двойственную структуру, работающую во взаимодействии. Закон иерархии хаоса действует на каждом уровне своей иерархии. На более высоких из них он имеет большее потенциальное воздействие. Сами же уровни набирают свою мощь и потенциал по мере продвижения от основания к вершине пирамиды, то есть при движении сверху. Процесс разрушения существует как определенная прогрессия, при условии, что в сути хаоса удается захватить в свой объем большую часть процессов гармонии. В этом случае суть хаоса совершенствуется, а постройки гармонии разрушаются. Однако суть гармонии, которой принадлежат конфигуративные построения, вступает на защиту своих владений, и между ними происходит процесс борьбы, в которой побеждает сильнейший. Однако победитель не является главным в системе противоположных коалиций, так как общими связями их взаимодействий управляет еще одна третья часть, именуемая управленческой верхушкой. Она в любом случае находится над ними обеими. В гармонии, как и в хаосе, имеются две противоположности – отрицательное и положительное начало. Противоположные друг другу начала выполняют подобные функции в системе хаоса и гармонии. То есть положительная часть гармонии функционирует подобно отрицательной части хаоса. Они выполняют для своих объемов одну и ту же работу. Противоположны же они потому, что в хаосе отрицательную роль играют созидающие силы, а в гармонии положительные. И те силы, которые в гармонии разрушают и поэтому являются отрицательными, в хаосе выступают как прогрессирующие силы, то есть положительные. Именно поэтому их противоположные начала идентичны. Аналогия в процессах хаоса и гармонии позволяет объединять некоторые процессы и таким образом усиливать их мощь, что, в свою очередь, способствует нормализации и прогрессированию общего процесса в единоцелостной конструкции абсолюта.